великие, великие были дни, в сердце моем остались они. Тот день во дворце Тибелина, великое торжество, получено из Стамбула неслыханное письмо. Султан говорит о мире, султан предлагает альянс, и в ту же ночь янычары внезапно напали на нас. Такого сражения в мире никто не видал досель. На каждой ступеньке схватка, за каждым углом дуэль. По лицам, телам и стенам струился кровавый пот, но их было вчетверо больше, и это решило исход. Великие, великие были дни, в историю мира навеки войдут. Тибелином сражался Фернан Морсер, пока боевая шпага не выпала из руки. Единому Богу известно, как я остался цел. Но ярче любой награды шрам на моей груди. Дочь Тибелина, маленькая Гайде, была пленена и теперь неизвестна где.